Неделя четвертая. Новый Орлеан, 27 июня 2021 года. Воскресенье. 10 участниц. 42 дня до финала. Чарли. Салон первого класса самолета, летящего где-то над Аризоной. Чарли сидит на плюшевом сиденье, закрывает глаза и притворяется, что, закрыв глаза, можно стереть последние 12 часов. Особенно хочется стереть ту часть, в которой он целовал Дафну Рейнольдс, словно поцеловав Дафну, можно решить все свои проблемы. Поцеловав Дафну Рейнольдс, Чарли решил ровно ноль своих проблем. Поцеловав Дафну, он лишь удостоверился в том, что ему не нравится целоваться с Дафной. Это «не нравится» спровоцировала паническую атаку, которая столкнулась с реальностью. Ему очень хочется поцеловать кое-кого другого. «Ты только глянь!» Дэв показывает себе на колени, потом на спинку впереди стоящего сиденья, потом снова себе на колени. Между его коленями и сиденьем 3 дюйма свободного пространства. «Знаешь, когда это в последний раз случалось в самолетах?» «Да никогда!» «Никогда моим ногам не хватало места». «Вот что значит быть богатым. Это когда хватает места всему твоему телу?» Как наставник конкурсанток, Дэв обычно летает эконом-классом, поэтому сейчас с радостью заказывает бесплатную мимозу. Скайлор и Джулс сидят на сиденьях с другой стороны прохода. Этим рейсом летят только они вчетвером. Выездная съемочная группа уже 2 недели готовила съемки в Новом Орлеане. Скайлор встретится с ними сразу по прибытии. Остальной персонал и 10 конкурсанток вылетят сегодня же, но позднее, чтобы Чарли получил дополнительное время для адаптации. Утешает Дэва лишь то, что Марин Скотт на съемках выездных этапов не присутствует. Она остается в Лос-Анджелесе с монтажерами-редакторами, чтобы смонтировать первые несколько эпизодов. 4 следующих недели она не будет терзать Дэва своими фальшиво-приторными улыбками и откровенной манипуляцией участницами. Стюардесса протягивает Дэву горячее полотенце, а тот, судя по виду, в полном недоумении. Зачем оно? Протянув руку, он кладет полотенце Чарли на лоб. Пару диких, совершенно безумных мгновений пальцы Дэва касаются лица Чарли. Тот их отталкивает. «Прекрати, я же спать пытаюсь». «Спать? Как ты сейчас можешь спать?» У Дэва непостижимый уровень энергии для человека, который, судя по беспокойному расхаживанию за стеной, не спал прошлую ночь. Дэв дергает коленом, нетерпеливо барабанит по подлокотникам и, щелкнув застежкой ремня безопасности, встает пройтись. Вероятно, просто от нечего делать. Чарли рад любой Дэва передышке. Не то чтобы физическая отстраненность помогала. Чарли пробовал. Он пробовал избегать Дэва, он старался не бывать с ним наедине, не смотрел на него, не прикасался к нему. Пробовал, старался, а не думать о Дэве не мог. А вчера вечером, когда они оказались наедине в туалетной кабинке, Чарли пытался потереться о Дэва прямо в разгаре панической атаки. Страшно то, что Чарли не понимает, что все это значит. Влечение к мужчинам он точно прежде не испытывал. Такое развитие событий Чарли не беспокоит, хотя виновником конкретного этого сексуального пробуждения он предпочел бы видеть человека, который не является его продюсером. Нет, скорее дело в том, что Чарли понятия не имеет, каково влюбляться хоть в кого-нибудь. Он способен эстетически ценить красоту других людей. Он очаровывался интеллектом женщин, восхищался ими, уважал их, испытывал смутное желание интимности и близости, которое никогда не мог осуществить. Но по-настоящему женщину он прежде никогда не хотел. Его сексуальные фантазии с участием женщин, как правило, абстрактные и аморфные. Сам Чарли в них даже не вовлечен. Но это нечто совершенно другое. Это кажется пьянящим, безудержным. И в каждой фантазии фигурирует сам Чарли, Чарли и Дэв. Если проблема всегда была именно такой, если отношения у него не складывались просто потому, что он встречался с представителями не того пола, разве сам он уже не понял бы, в чем дело? И ведь не то, чтобы у него не было шансов закрутить роман с мужчиной. К нему подкатывают представители обоих полов, и некоторые мужчины из самых лучших побуждений сообщали ему, что он стал бы очень успешным геем, что бы это ни значило. Когда-то, признавшись в пансексуальности, Париса добавила, что всегда это чувствовала, но долго подавляла. У Чарли ситуация иная. Он в себе ничего не подавлял. Но по факту, конечно, подавлял, но не это. Тягу к мужчинам он в себе не подавлял. Или подавлял? Перед мысленным взором возникают образы. Вот он, 16-летний, впервые встречается с Джошем Ханом в комнате общежития и затягивает рукопожатие. Потом вспоминается, как обзывали его братья, когда он плакал из-за грязи и микробов, и как оскорблял отец, пока Чарли не научился плакать внутри себя, и, возможно, подавлять это, даже не узнав, что это такое. «Эй, из-за чего штопоришь сейчас?» — спрашивает Дэв, проскальзывая обратно на сиденье. «Я не штопорю». «Я знаю твое штопорное лицо. Но тогда забудь его обратно». «Не могу. Оно слишком выразительно». Дэв протягивает руку, вытаскивает iPod у Чарли из уха и мерзким образом засовывает в ухо себе. «Опа! Вот уж не подумал бы, что ты фанат Долли Партон. Эту песню любят все», — парирует Чарли, когда в «Джолин» начинается припев. Дэв согласно кивает и откидывается на спинку сиденья. Если бы судить исключительно по поведению Дэва, Чарли не предположил бы, что 12 часов назад этот человек обнимал его, помогая справиться с паникой. Он не предположил бы, что Дэв гладил его по голове, называл солнышком, а еще... Нет, последнее ему наверняка пригрезилось, ведь Дэв держится, как ни в чем не бывало. Если бы во время их объятий случилось то самое, Дэв не вел бы себя так бесцеремонно. Вот только порой Чарли мерещится, что, возможно, только возможно, его дикие чувства не так уж односторонни. Что, возможно, за горячим желанием Дэва влюбить его, Чарли, в Дафну Рейнольдс, скрыто что-то другое. Когда Джолин заканчивается, Дэв синхронизирует айподы со своим Spotify, и начинается песня Лиланда Барлоу. Можно поинтересоваться, что особенного в Лиланде Барлоу? Он кажется довольно заурядной британской поп-звездой возрастом чуть за 20. Дэв мгновенно выпрямляет спину. «Извини меня. Он не просто заурядная британская поп-звезда. Сколько открыто бисексуальных поп-звезд, да еще и иммигрантов из Индии, во втором поколении добились популярности, как у Лиланда. А эта песня?» Дэв трясет телефоном. Название этой песни — цитата из стихотворения Эмили Диккенсон «Мы привыкаем к темноте» и считается метафорой депрессии. В глубокой тьме души. Лиланд открыто выступает за дестигматизацию психических заболеваний и говорит об этом в своем творчестве, хотя при этом пишет по-настоящему классные попсовые песни. Песни, которые заставляют чувствовать. Дэв не на шутку заводится, машет руками, сверкает глазами. В этот момент и при этом освещении его глаза напоминают Чарли темное дерево скрипки Мендини, на которой он старшеклассником играл в школьном оркестре. Почти черное около струн к нижнему изгибу оно светлело до умбры. Чарли обожал ту скрипку, купленную с рук. Вот поэтому «Я так люблю Лиланда Барлоу», — резюмирует Дэв, чуть опуская плечи. С другой стороны прохода Джулс бросает в них шейную подушку для путешественников. Другие пассажиры первого класса смотрят волками. «Вы, идиоты, заткнитесь, а? Я пытаюсь спать, чтобы сегодня мы могли пойти на вечеринку. Вам стоит сделать то же самое». Дэв подбирает подушку и надевает как ожерелье. «Ты сегодня идешь на вечеринку?» — спрашивает Чарли. «Мы сегодня идем на вечеринку. Выпьем и потанцуем со Скайлор и Джулс. У нашей команды такая традиция. В первую ночь на выезде устраиваем вечеринку для звезды». Чарли сдерживает внезапно нахлынувшую панику. Выпивка, танцы и Дэв. Сочетание невероятно опасное. Дэв. Новый Орлеан идеален в качестве первого этапа выездной части сезона, потому что его безумная бурлящая энергия соответствует сиюминутному желанию Дэва отвлечься. Арендованное авто пробирается по людным улицам французского квартала к отелю. Дэв открывает окно и высовывает голову. Сейчас лишь половина пятого воскресного дня, а люди уже высыпали на улице в ярких нарядах и явно навеселе. Неизвестно, откуда льет музыка, когда машина проезжает мимо стайки женщин с перевязями «подружка невесты». Они осыпают Дэва непристойностями. Дэв в полном восторге от всей этой атмосферы. Скайлор должна провести встречу с выездной съемочной группой, которая продлится несколько часов, а потом обещает гулять вместе с ними по барам. Дэву очень нужна эта вечеринка. Ему нужно отдохнуть от камер и корон. Ему нужно как следует напиться в хорошей компании. А еще ему нужен секс. План Дэва прост. Он займется разовым сексом с кем угодно, кого подцепит на вечеринке в баре. Он прервет сексуальную засуху, и запах овсяного геля для душа перестанет так сильно кружить ему голову. Он займется сексом, чтобы навести порядок в мыслях, помочь Чарли влюбиться и написать ему романтическую историю со счастливым концом. Чарли и съемочная группа поселятся на верхнем этаже отеля «Монтелеоне». Участницы прибудут сегодня чуть позже и поселятся ниже. Номера Джулс и Скайлор в одном конце коридора, смежные номера Дэва и Чарли в другом. Едва оказавшись в своем номере, Дэв долго моется под горячим душем, бреется, вытряхивает содержимое дорожной сумки на большую двуспальную кровать и подбирает одежду, которая без слов сообщала бы: «Гей ищет секса без обязательств». Большая часть его одежды, увы, сообщает совсем другое. Натурал активно старается помереть в одиночестве. Дэв принимается пинать смежную дверь, пока ему не открывает полупроснувшийся Чарли, на щеке которого от послеобеденного сна уже отпечаталась подушка. Дэв проталкивается в номер. «Одолжи мне на вечер футболку». Чарли смотрит на голую грудь Дэва, на резинку его боксеров, потом спускается взглядом к его ногам. Под взглядом огромных серых глаз кожа Дэва неведомым образом пробуждается. Чарли закрывает глаза, прячет лицо за огромной ладонью и стонет. «Боже, почему ты голый?» В его голосе слышно отвращение, и кожа Дэва возвращается в обычное спящее состояние. «Потому что я хочу взять у тебя футболку». Чарли показывает на шкаф, в который уже переложил всю привезенную одежду. «Бери, что хочешь, только тебе все будет широко». «Широко? Да я не намного худее тебя». Чарли открывает руку от глаз и встает прямо перед Дэвом, безмолвно демонстрируя их относительную ширину. «Ну и да». Чарли раза в два шире. Он покрыл бы Дэва, как одеяло. «Такая мысль. Такая мысль именно в такой момент объясняет, почему сегодня вечером Дэву нужен секс». Дэв подходит к шкафу и начинает перебирать дорогую одежду Чарли. все вещи красивые, но ни одна, образно говоря, не сигналит «я для Дева». Ни одна не сигналит и «я для Чарли». Модная одежда Чарли — еще один защитный слой, которым он ежедневно себя покрывает. Вот только... Господи, это что, джинсовая куртка? Зачем тебе джинсовая куртка? Я и в джинсах тебя никогда не видел. Куртка замечательная. Дэв натягивает одну из 100-долларовых футболок Чарли, поверх накидывает джинсовку. И в том, и в другом он тонет. Скажи честно, в джинсовке я выгляжу круто или как 12-летний пацан, который пробивается в бар, надев отцовский костюм? Ты выглядишь очень хорошо. Дэв стукает его по руке. Спасибо, друг. А теперь одевайся. Дэв натягивает джинсы скини, Чарли отправляется чистить зубы. Потом перебирает многочисленные комбинации цветных шорт и рубашек с коротким рукавом, и тут в дверь дважды стучат. Влетает Джулс с двумя мини-бутылочками водки, которые она прихватила на самолете. В кои-то веки высвобожденные из плена пучка, ее волосы красивыми волнами струятся по спине. Вместо обычных комбинезона и футболки на Джулс джинсовая юбка и кроп-топ, ресницы подкрашены тушью. «Черт подери, Джулс! Ты сама сексапильность! Прямо китайская Бритни Спирс периода «Baby One More Time»!» Джулс швыряет ему мини-бутылочку. «А ты прямо индийский Леонардо Ди Каприо периода «Проблем роста». С твоей стороны, это самый лучший комплимент за всю историю нашего знакомства». Чарли останавливается на лиловых шортах и бежевой рубашке, расшитой мелкими цветами. «А ты, Чарльз, как всегда, прямо фондовый брокер, отдыхающий на острове Мартас Виньярд». «Ты прекрасно выглядишь», — хвалит Чарли с неизменной искренностью, подкупающей даже циничную Джулс. «Спасибо, Чарли», — говорит она, застенчиво потупившись. В душе у Дэва просыпается что-то темное, но он топит неведомое чувство глотком водки и растягивает губы в улыбке. «Ну, пойдем?» Чарли. Чарли чувствует смутную панику. Слышит голосок, ноющий, что, может, это так себе мысль, может, не стоит напиваться сегодня с Дэвом. Но вот Джулс выводит их из отеля навстречу хаосу французского квартала, и ноющий голосок глушит громкая музыка предвкушения. Вообще-то вечеринки — это все, что Чарли обычно ненавидит. Слишком много людей, слишком много запахов, слишком много шума. Но почему-то единственное, что Чарли видит, слышит и чувствует сейчас — это Дэв. Дэв смеется над какими-то словами Джулс. Дэв пахнет шампунем из отеля. Запах остро чувствуется, когда Дэв случайно задевает Чарли, направляя их к бару, где они должны встретиться со Скайлор. Дэв расхаживает в одежде Чарли. Глядя на Дэва в джинсовке оверсайз, у него же одолженный, Чарли чувствует нечто, чему не может подобрать название. От отеля до бара три дома, но дорога растягивается на час, потому что Джулс хочется перекусить у каждого уличного ларька. Дэву хочется поболтать с каждым прохожим. Чарли хочется прочесть написанное на каждой табличке с исторической справкой. У гей-бара они, наконец, встречаются со Скайлор, которая не похожа на себя обычную. Сегодня она не нервный дерганный главред, а совершенно счастливая женщина чуть за 40. Скайлор обнимает Джулс и Дэва, приветственно пожимает руку Чарли. А потом все они усаживаются за маленький столик, врезаясь друг в друга коленями. «Сегодня настрой у нас воинственный?» — официальным тоном спрашивает Скайлор. «Несомненно», — соглашается Джулс. Чарли не говорит ничего. Он наблюдает, как Дэв прижимает подушечку большого пальца к нижней губе. Чарли представляет на губе Дэва свой палец, представляет легкое нажатие, которым открыл бы ему рот. Он чуток съезжает с катушек. А ведь пить еще не начали. «Нам, пожалуйста, 4 ваших фирменных маргариты и 4 порции текилы», — просит у официанта Дэв. Джулс потирает руки и переходит к делу. «Ну, Дэв, давай найдем тебе мужчину». У Чарли аж живот скручивает. «Мужчину?» — переспрашивает Скайлор. Дэв, наконец, готов развеяться после отношений с Райаном. «Сегодня мы отлавливаем кандидатов на разовый секс. Как насчет парня у стойки, который похож на Джо Элвина?» Официант ставит на стол напитки. Чарли даже не тянется за своей текилой. Глупо. Как глупо с его стороны было думать, что Дэв может... «Разовый секс? Для Дэва?» — фыркает Скайлор, залпом выпив и свою порцию текилы, и порцию Чарли. «Для мистера долго и счастливо?» «Очень сомневаюсь». Дэв мигом ощетинивается. «В том, что я верю в истории со счастливым концом, ничего плохого нет». «Как же нет, если по статистике половина тех счастливых концов приходится на разводы?» Джулс посасывает лайм. «Неужели дирижирование любовными историями на нашем говношоу ничуть не подорвало твою веру в сказку?» «Нет, ни капли». Дэв ужасно хорош собой, когда так заводится. Чарли смотрит на свою подложку под стакан. «Слушай, я понимаю, что в реальной жизни отношения строить сложно, но ведь у нас на шоу дело другое. У нас все просто. 2 человека должны понравиться друг другу настолько, чтобы им захотелось попробовать. Потом мы везем их на Сент-Томас, сажаем на яхту, и они влюбляются друг в друга, потому что не влюбиться на яхте нельзя». Скайлор снова фыркает, но Дэв гнет свое. «Ситуации, безусловно, драматизированы. Эмоции обострены до абсурда ради рейтингов, и в большинстве случаев люди не влюбляются друг в друга за 2 месяца. Но ведь порой бывает и такое. Порой встречаешь человека и чувствуешь: вот он. Такое случается у нас на шоу 2 раза в год. Разве это не сказочно?» Скайлор ухмыляется. «Тогда объясни мне снова, почему ты ищешь партнера для разового секса?» Дэв через стол показывает ей средний палец. «Чарли, ты что не пьешь?» Чарли не ждал, что к нему обратятся, и в ответ на вопрос Дэва издает нечленораздельные гласные звуки. Дэв опускает руку под стол, кладет ее Чарли на колено и подается вперед. «Расслабься хоть немного. С нами ты в безопасности». Чарли не чувствует себя в безопасности. Он чувствует себя нелепым и изобличенным, хотя никому не вдомек, как глубоко он разочарован. А ведь ситуация глупейшая, потому как Дэв рвался на сегодняшнюю вечеринку, разумеется, для того, чтобы пофлиртовать с другими мужчинами. Странная дружба, возникшая между ними, это в лучшем случае дружба, а в худшем — доказательство высокого профессионализма Дэва. По окончании съемок они перестанут поддерживать связь. Дэв загрузится подготовкой новой принцессы, Чарли, если повезет, загрузится новой работой. Чарли загрузится по полной и не будет думать ни о своих подавленных чувствах, ни о губах Дэва. К тому же Чарли хочет, чтобы Дэв кого-нибудь нашел. Может, увидев Дэва с другим, Чарли перестанет представлять его с собой. Не убирая руки с колена Чарли, Дэв снова жестом подзывает официанта. Тот приносит новые порции напитков. Ладонь Дэва соскальзывает с колена Чарли. «Чарли, покажи мне свою ладонь. Буквально на секундочку». «Мою ладонь?» Охлажденные бокалом с маргаритой, пальцы Дэва обхватывают Чарли запястье. А потом Дэв подносит ладонь Чарли к своим губам. На долю секунды Чарли кажется, что сейчас Дэв поцелует ему руку, как должно благородному принцу из его горячо любимых сказок. Вместо этого Дэв лижет ладонь Чарли. Язык Дэва — ребро ладони Чарли. Слюна и микробы на языке у Дэва. Этого вполне достаточно, чтобы тело Чарли окаменело. А потом вспоминается сцена в туалетной кабинке. Рука Дева, обвившая ему плечи. Его ладонь, прижатая к пояснице Дева. Стояк Дева, упершийся ему в бедро. Глубоко в горле появляется острая боль. Чарли едва фиксирует то, что на ладонь ему сыплют соль. Дев заставляет его слизнуть соль. Дев подносит ему к губам стакан с текилой. «Чарли, сейчас ты выпьешь вместе с нами», — говорит Дев. «У нас такая традиция». Чарли уже чувствует себя пьяным, пока Джулс отсчитывает 3, 2, 1. Дев наклоняет стакан. В горло Чарли течет текила. Потом настает очередь лайма. Прижав большой палец к уголку рта Чарли, Дев кладет кусочек лайма ему между губ. «Соси его, Чарли!» Чарли медленно посасывает лайм, стараясь максимально растянуть момент, в котором есть текила и пальцы Дева. Приносят еще одну порцию текилы, и Чарли берет свой стакан, хотя Дев больше не касается его ни одной частью тела. Чарли нужно, чтобы Дев его коснулся. Все, что не связано с Девом, кажется тихим и пустым. Остаются лишь радиопомехи. Еще паника, вожделение и третья порция текилы. Чарли нужно коснуться Дева, и вскоре он пьянеет настолько, что теряет самоконтроль, опускает ладонь под стол и нащупывает острое колено Дева. Дев не отстраняется, и Чарли уже не понимает, почему. Чарли точно не знает, ни когда они в итоге уходят из первого бара, ни как приходят во второй, где на сцене танцуют дрэг-квины. Осознает он только то, что на улице прислоняется плечом к предплечью Дева, что тыльная сторона ладони Дева задевает его ладонь. Дев приник к его уху, губами к самой мочке и обдает его горячим дыханием. «Давай я закажу тебе еще одну порцию». Дев прислоняется к краю стойки. Длинные ноги, острые коленки. Он такой прекрасный. Но ему, Чарли, не принадлежит. Дев. «Итак», — начинает Чарли, прислонившийся к барной стойке, пока они оба ждут напитки. Чарли наверняка думает, что его поза выглядит естественно. Ничего подобного. Пьяный Чарли — жутко сексапильное зрелище. Дев им буквально заворожен. «Итак, ты ищешь особь мужского пола, чтобы вместе провести сегодняшнюю ночь?» — чопорно спрашивает Чарли. Дев смеется. «Ну да, пожалуй. Пора, наверное, развеяться после Райана». Бармен ставит сазераки на салфетке перед Девом и Чарли. В Новый Орлеан за слабым алкоголем не ездят, даже если в 28 лет ты страдаешь изжогой, — думает Дев. «Сегодня я буду наставником, а ты — прекрасным принцем», — заявляет Чарли, силясь поймать соломинку языком. «Я найду, в кого тебе влюбиться». Дев снова смеется, а Чарли тянется к проходящему мимо обладателю ярко-синих волос, стрижки помпадур и расшитого блестками топа. «Извини, можно тебя?» Говором Чарли слегка напоминает европейца, а выглядит явно окосевшим. «Это мой друг Дев, знакомься». Синий помпадур не сводит глаз с Чарли. «Это ты, Дев?» Не дожидаясь ответа Чарли, синий помпадур хватается за полочку его рубашки и оттягивает ему ухо. Что он шепчет, неизвестно. Но Чарли краснеет от линии роста волос до ворота. «Предложение очень лестное», — говорит Чарли. «Но сейчас я встречаюсь с 10 девушками из реалити-шоу, так что вынужден отказаться». Синий помпадур надувает губы, потом исчезает в толпе. Чарли, проигнорировав соломинку, отпивает большой глоток сазерака. Дев снова смеется. Деву кажется, он никогда не перестанет смеяться. В горле у него будто застряла огромная порция пузырящегося шампанского. «Пошли!» Он хватает Чарли за свободную руку и тащит через лес вибрирующих тел, пока они не находят Скайлор и Джулс. Сегодня в клубе вечер Леди Гаги, и дрэг-квины одеты в костюмы из разных ее клипов. Сейчас на сцене танцуют под покер-фейс, и Дэв покачивает бедрами такт музыки. «Чарли, потанцуй с нами!» В ответ на эту просьбу Чарли выдает жуткие маскулинные гетеросексуальные кивки, а колени у него будто не сгибаются в принципе. «Господи, Джулс, останови это!» Взяв Чарли за обе руки, Джулс пытается поправить его механические движения, пытается расслабить ему бедра. Начинает играть «Bad Romance». Скайлор и Джулс обучают Чарли убогой версии танца из клипа. В Дэви теснятся пузыри от шампанского, второй созерак и приятное ощущение басов, пульсирующих в костях. Мужчины валом валят к Чарли. Тот пробует знакомить их с Дэвом, только кому интересен другой, если рядом в мигающем свете неуклюжий потеющий блондин Чарли? Дэв теряет из виду число выпитых порций спиртного. Дэв теряет из виду все, кроме лучей света, кривоватой улыбки Чарли и его белых зубов. Дэв гадает, сколько подобных ночей было в жизни Чарли Уиншо. Сколько пьяных ночей он безостановочно улыбался и не боялся показаться странным. Абсолютно, беспардонно странным, двигая бедрами под Леди Гагу. А у Чарли такие ночи вообще случались? Он вообще позволял себе жить? Чарли танцует, словно его кожа, тугие джинсы, в которые он, наконец, втиснулся, словно впервые в жизни он себе впору. Видели бы его сейчас Энджи, Дафна и другие конкурсантки. Потому что такого Чарли невозможно не влюбиться. «Ты не танцуешь!» — кричит ему в лицо Чарли. Хватает за руку и тащит туда, где Джулс трется о кого-то, облаченного в сетчатые колготки, и ничего больше. Скайлор в собственном мирке. Руки над головой, от ее обычного стресса не осталось и следа. В общем, ночь по-настоящему классная. «Я просто смотрел, как ты получаешь удовольствие». «Что?» — Чарли старается перекричать музыку. «Ничего!» — смеется Дэв. Но впервые за всю ночь ему не смешно. Ладони Чарли кажутся огромными на его узких бедрах. Они как подставка удерживают Дэва в вертикальном положении. Чарли подтягивает Дэва еще ближе к себе. Они касаются друг друга коленями. «Ты слишком добр ко мне!» — кричит Чарли. «Слишком добрым к тебе быть невозможно!» «Нет, нет!» Чарли закрывает глаза и качает головой. В мигающем люминесцентном свете он кажется таким серьезным. «Боюсь, ты не знаешь». «Чего я не знаю?» «Боюсь, ты не знаешь, чего заслуживаешь». Чарли хватает Дэва за плечи. 6 лет. Срок немалый. Сначала Дэв не понимает, о каких 6 годах речь. С Райаном или в долго и счастливо. Чарли кладет ладони ему на затылок. Прижимает лбом к своему лбу. В каждом выдохе Чарли Дэв чувствует спиртное. «Ты слишком замечательный, чтобы довольствоваться футболкой мерчем недотёпы и PlayStation 5. Значит, речь о Райане». «Спасибо, Чарли». Чарли подается назад настолько, чтобы дотянуться до танцующего рядом мужчины и вовлекает его в их тесный круг объятий. «Это мой друг Дэв», — говорит незнакомцу Чарли. «Ты должен его полюбить». Незнакомец достаточно пьян, чтобы приспособиться к ситуации. «Ага, ладно», — соглашается он, подмигивая Дэву. «Нет, послушай». Одну руку Чарли кладет на затылок Дэву, другую — на затылок незнакомцу. «Дэв здесь лучший. «Самый лучший! Он офигительно красив! Только посмотри!» Тут Чарли сам смотрит на Дева. Его взгляд и кожа Дева вступают в ту же ужасную реакцию, что и прежде. «Разве он не самый красивый человек на твоей памяти?» «Ты самый красивый человек на моей памяти», — хриплым голосом заявляет незнакомец Чарли. И Дев отрывается от него, выпутавшись из треугольника конечностей. Ему нужно больше алкоголя. Или меньше алкоголя. Или на воздух. Или что-то еще. «Эй!» Джулс бредет за ним на затворке клуба, в темный закоулок, где сердце не покорено музыкой, а тело — близостью Чарли. «Ты как, ничего?» «Ага». Дэв растягивает губы в непринужденной улыбке. «Конечно. Просто...» Дэв показывает туда, где Чарли до сих пор болтает с незнакомцем. «Он ходячий кайфолом». «Не понимаю, чего ты ожидал? Он же красавец». В груди у Дэва просыпается то же тянущее чувство, что и раньше. «Осторожнее, Джулс. Видно, на кого ты запала». Джулс закатывает глаза. «Я запала? Что?» «Дэв, в самом деле, что?» «Чувак», — голос Джулс прорезается сквозь шум клуба. «Если бы ты впрямь искал партнера на одну ночь, то нашел бы». «Я не виноват, что никто не замечает меня, когда рядом Чарли». «Попробовал бы не находиться рядом с Чарли». «Моя работа — заботиться о нем». «Сегодня вечером ты не работаешь». Дэву кажется, его мозг плывет против течения в мощнейшем потоке текилы, когда его осеняет догадка. Джулс подвергает сомнению его профессиональную репутацию и карьеру. Призвав на помощь пьяное легкомыслие, он стремится обратить все в шутку. «Джулс, мужчины-геи способны на платоническую дружбу с мужчинами-гетеросексуалами. Квир-версии, когда Гарри встретил Салли, тут и не пахнет. Я уверена в том, что геи и натуралы способны дружить, но на 70% уверена, что вы с Чарли не друзья». Деву нужно подобрать правильные слова, правильный ответ, ведь то, на что намекает Джулс, не вариант. Так было бы неправильно с миллиона разных сторон. И с профессиональной стороны, и с приятельской, и с той, что он слишком взрослый, чтобы западать на натурала. С любой стороны испытывать к Чарли что-либо, кроме профессионального интереса, было бы катастрофично. И Дев ничего подобного не испытывает. Он просто не может. Стробы, музыка, тела напирают со всех сторон. И у Дева не получается подобрать слова, которые убедят Джулс, что она не права. Корни не права. «Я только что расстался с Райаном». «Мне казалось, ты готов развеяться». Дев втягивает щеки. «Чарли — звезда нашего шоу». «Ну да». Джулс небрежно пожимает плечами, словно они оба не подписывали договор, запрещающий близкие отношения со звездами долго и счастливо. Словно само существование их франшизы не зависело от того, поможет ли Дэв Чарли влюбиться в девушку. «Но если это что-то изменит, мне кажется, Чарли тоже на тебя запал». «О таком Дэву думать нельзя». «Я возвращаюсь в отель». «Дэв, погоди!» — кричит Джулс, когда Дэв поворачивает к выходу. Но он не останавливается, пока не выходит на улицу. «Воздух! Ему нужен воздух!» Дэв жадно вдыхает его, ковыляя мимо вышибал, кутил и девушки лет 20, обливающей асфальт рвотой. Сделав добрых 20 шагов, Дэв приваливается к кирпичной стене. Он слишком пьян, слишком распален, чтобы во всем разобраться. Подыскивая эмоцию, описывающую его чувства, он останавливается на злости. Как смеет Джулс обвинять его в том, что ему нравится Чарли? Разумеется, Чарли ему не безразличен. Чарли — их прекрасный принц, и Дэв, как продюсер, не имеет права относиться к нему с безразличием. А еще потому, что Чарли — это Чарли. Конечно, Чарли может его привлекать, но исключительно потому, что Чарли действительно привлекателен, а Дэв действительно одинок. Потом вспоминается то, что Чарли сказал о нем в клубе. Он офигительно красив. До Чарли красивым Дэва не называл никто. Ни школьные бойфренды, ни университетские, ни Райан. Почему же впервые об этом ему сказал Чарли Уиншо? Чарли Уиншо, до поросячьего визга напившийся в дэнс-клубе среди косплееров Леди Гаги. Ответ Дэв знает. Черт, это Чарли Уиншо откуда-то знает ответ. Боюсь, ты не знаешь, чего заслуживаешь. Чарли. Дэв здесь был. Сейчас Дэва здесь нет. В исключительности своего мозга Чарли почти не сомневается. Возможно, благодаря этому он получал премии, но сейчас этот мозг не в состоянии определить ни где находится его обладатель, ни чем он занят. Он думает, что танцует. Он думает, что кто-то его лапает. Он думает, что кто-то покупает ему новую порцию выпивки. Он точно знает, что Дэва рядом нет. На онемевших ногах Чарли пробирается сквозь толпу. Как марионетка на истрепанных нитках, он болтается туда-сюда. Тела, руки, негромкие голоса звучат у него в ушах. Ладони скользят у него по груди. Где Дэв? Джулс. Пальцы Чарли цепляются за миниатюрные плечики Джулс, острые, как у Дэва. «Где Дэв?» «Обратно в отель пошел». Чарли ковыляет к двери. «Погоди!» Джулс пытается перекричать музыку. «Сейчас разыщу Скайлор, и мы пойдем вместе». Чарли ковыляет дальше. Воздух за дверью сырой и теплый. Чарли в нем плывет. «Дэв!» «Чарли?» «Дэв». Он прислонился к кирпичной стене чуть дальше по улице, вытянув длинные ноги на тротуар. Дэв 10 футов ростом, лицо у него мокрое. «Ты плачешь?» — кричит Чарли. «Эй, ты плачешь?» «Черт!» Дэв размазывает слезы по лицу. «Прости. Ничего страшного. Я просто пьян». «Ты плачешь», — уже тише повторяет Чарли. Музыка стихла. Дэв в двух шагах от него. Кричать, наверное, не стоит. «Почему ты плачешь?» Чарли протягивает руку, большим пальцем ловит слезинку и дует на нее. Нужно загадать желание. Или желание загадывают на упавшей реснице. Чарли так пьян, что уже не знает. Дэв проталкивается мимо него и начинает шагать по людной улице. «Ты куда?» «Обратно в отель». «Дэв». Чарли тянется к Дэвовой джинсовке. К своей джинсовке, чтобы удержать его на месте. «Я сделал что-то не так?» Дэв смеется и смотрит себе на кеды, на те самые, которые обливал Чарли. «Когда это было? Всего 3 недели назад?» «Нет, ты все сделал правильно». «Тогда скажи, в чем дело?» «Не могу». Голос у Дэва надламывается, и Чарли хочется его починить. Дэв снова пытается уйти, но Чарли не пускает. Дэв уже был рядом. На танцполе Дэв уже был совсем рядом, буквально у него в объятиях. Дэв уже был совсем рядом, а сейчас он снова далеко. Чарли стискивает джинсовку Дэва обеими руками. «Почему ты вечно меня отталкиваешь?» «О чем это ты?» «Давай сыграем в игру», — неожиданно для себя предлагает Чарли. «Он пьян. Он так сильно пьян. Посмотрим, кто кого оттолкнет первым». А потом он снова швыряет Дэва спиной на кирпичную стену. Сильнее, чем рассчитывал. Но это ничего, потому что... Дэв рядом. Дэв совсем рядом. Чарли удерживает его на месте. Колено Дева касается бедра Чарли. Колено Чарли задевает кожу Дева. Именно этого хотелось Чарли. Именно этого хотелось Чарли уже несколько дней. А сейчас Дев рядом. И Чарли осеняет. Он понятия не имеет о том, что случится дальше. Сценарии таких моментов для него обычно пишет Дев. «Чарли, какого черта?» Чарли еще сильнее стискивает джинсовку Дева. Что сказать, он не знает, а потом спрашивает. «Можно я тебя поцелую?» Дев. Сначала Чарли швыряет его на кирпичную стену, потом просит разрешения поцеловать. Резкий контраст между агрессивным действием и любезной просьбой. Наверное, самое сексуальное из того, что случилось в жизни Дева вопреки любой логике. Дев что-то ему отвечает, возможно, даже «да». Но ведь Чарли Уиншо не намерен его целовать. Это же сюр. Все это полный сюр. Чарли пригвождает его к стене, глаза у него совсем дикие, и Деву хочется вырваться. Деву не хочется вырываться никогда. Но ведь Чарли не намерен его целовать, и Дев не хочет, чтобы Чарли его целовал, потому что никаких чувств к Чарли у него нет. Потом большой палец Чарли касается нижней губы Дева и осторожно ее гладит. А потом нижние губы Дева касаются губы Чарли. Фак. Прекрасный принц Шоу долго и счастливо целует его у кирпичной стены так нерешительно, мягкими солеными на вкус губами. Сначала Дев думает о ракурсах съемки и о музыке, которую добавили бы при окончательном монтаже, а секунды позже не думает ни о чем, потому что ладони Чарли ложатся ему на бедра и придвигают их тела друг к другу. Язык заставляет Дева открыть рот. Чарли Уиншо вкуснее мятных Орео. Его поцелуев Деву вне сомнений хочется. Именно поэтому он должен остановиться. «Прости», — выдыхает Чарли, едва поцелуй прерывается. «Чарли, ты пьян». Произнести это стоит неимоверных трудов, особенно когда в 6 дюймах от него Чарли с полуоткрытым ртом. Дев отчаянно цепляется за логические причины того, что так нельзя. Это и моральная неоднозначность поцелуя с другом-натуралом, когда тот пьян. Это и нежелание в 28 лет становиться объектом экспериментов парня-натурала. Это и потеря работы. Ты ведь не хочешь этого. «Еще как хочу!» Заплетающимся языком отвечает Чарли и снова хватает Дева за затылок. Без капли нежности он снова соединяет их тела. Касается Дева сначала зубами, потом языком, потом руками. Чарли, это жар, сумбурный беспорядочный жар. Ногти Чарли скребут волосы на затылке Дева. И тот, хоть и растворяется в прикосновении, не может избавиться от важной мысли. Чарли ненавидит целоваться. Чарли ненавидит целоваться, так почему же он целуется, как в последний раз в жизни? Чарли — натурал. Почему же он хочет целоваться с Девом? Чарли — это Чарли. Красивый, талантливый, чрезвычайно осторожный Чарли. Почему же он хочет целоваться с Девом? Деву нужно снова оттолкнуть Чарли. Дев собирается снова оттолкнуть Чарли. Секунд эдак через 5 Дев обязательно все прекратит. Но вот Чарли начинает тереться бедрами о бедра Дева. У него встает под шортами. Дев это чувствует. И не, ни хрена Дев делать не будет. Этому моменту он отдаст всего себя без остатка. За лишнюю минуту с Чарли Уиншо у кирпичной стены он с радостью согласится на позорное увольнение из «Долго и счастливо» и больше никогда не будет работать в Голливуде. Решив, что ради этих поцелуев стоит угробить жизнь, Дев старается извлечь из них максимум. Стиснув кудри Чарли в кулаке, Дэв абсолютно уверен, что раньше, дергая Чарли за волосы, он мечтал именно о таком. Он резко разворачивает его так, что теперь спиной к кирпичной стене пригвожден Чарли. Едва у руля оказывается Дэв, в процесс активнее включаются зубы и руки. Умения и опыта Чарли не хватает, зато дикого энтузиазма предостаточно. Чарли ощупывает ягодицы Дэва, шаговый шов его брюк, живот под футболкой. Чарли касается Дэва, словно не знает, с чего начать, словно он потрясен многообразием возможностей. Дэв касается Чарли так, словно знает, что это его единственный шанс. Он касается Чарли, словно тот вот-вот исчезнет. Дэв скользит зубами по квадратному подбородку Чарли, доходит до ямочки, прикусывает, и в ответ Чарли содрогается. Дэв ощущает эту дрожь каждой клеточкой тела. Желание нарастает, как что-то опасное, пока он не закидывает ногу за ногу Чарли и не начинает об него тереться. Стыдливо и тихо Чарли стонет ему в рот, и Дэв наполняет легкие звуками его сладострастия. Внезапно Дэв приходит в себя. Они на улице Нового Орлеана, в людном месте, где кто угодно может натолкнуться на звезду долго и счастливо, на прекрасного принца, целующего мужчину. Дэв отрывается от порозовевшего Чарли, который приваливается к стене и тяжело дышит. «Спасибо», — через какое-то время шепчет он в пространство между ними. «Ты сказал спасибо за то, что я тебя поцеловал?» Чарли прижимает два пальца к уголку улыбки Дэва. «Да», — сказал. Дэв качает головой и смеется. «Странновато. По-моему, тебе нравится, что я странноват», — говорит Чарли новым, уверенным голосом. Голосом, который скребет по коже, как только что скребли пальцы Чарли. И Дэв не может не поцеловать его еще раз. Еще один последний раз, прежде чем такая возможность исчезнет навсегда. Дэв берет Чарли за подбородок, и Чарли отвечает ему нежнее нежного. Ладонями обхватывает затылок Дэва, большими пальцами упирается ему в подбородок. Чарли посасывает нижнюю губу Дэва, и тот мечтает каким-то образом остановить это мгновение. Он мечтает сохранить его в канавках виниловых пластинок, чтобы на репите слушать перед сном. Губы Чарли касаются его уха. «Дэв, вчера вечером в кабинке у тебя встал на меня?» Дэв стонет от смущения. Он уже решил угробить всю свою жизнь, поэтому отвечает: «Да, Чарли! Боже, да!» Чарли так и льнет к нему. В 20 футах от них дверь клуба открывается, улицу оглашает песня «Телефон». Чарли отшатывается от Дэва. «Пошли, Скайлор!» Голос Джулс с невероятной четкостью звучит на фоне хаоса ночи. Он вспарывает его, как отрезвляющая вспышка молнии. «Вдруг наши пьяные идиоты где-то концы отдали?» Когда Джулс замечает их на тротуаре, Дэв уже дышит почти нормально, а Чарли стоит в 5 футах от него. «Эй, мы нашли вас!» — говорит Скайлор. «Смотри, Джулс, концы они не отдали». В этом Дэв не уверен. «Чем вы тут занимаетесь?» «Ничем», — отвечает Дэв с излишней поспешностью, отчаянно стараясь не смотреть на Чарли. Если взглянуть на Чарли хоть на секунду, Скайлор все поймет. Если взглянуть на Чарли, на лице у него, Дэва, отразится каждая из эмоций, теснящихся в груди, и все поймут. «Чарли, видок у тебя еще тот», — отмечает Скайлор. «Ну...» Тут Дэв поворачивается к Чарли посмотреть, в порядке ли он. Он успевает заметить, какое у Чарли выражение лица, его Дэву следует узнать по первому вечеру, прежде чем тот наклоняется и обливает рвотой ему ноги. Точь в точь, как в первый вечер. И все же такого прекрасного вечера у Дева не было очень-очень давно.